Как и всем безродным выходцам из низов, им льстило его дворянское происхождение, его светскость, а усвоенный им тон высокомерия и снисходительного равнодушия к окружающим невольно заставлял искать его расположение даже тех людей, которым его расположение было вовсе не нужно. В деловых кругах прозвище у Бурова было «флебустьер» и репутация финансового бандита. Мамаев сделал попытку договориться с Буровым. Он приехал в офис Народного банка на Бульварном кольце, предложил отступного. Буров взглянул на цифру со значком «С» и шестью нулями, которую Мамаев написал в своем блокноте, и усмехнулся, как тонкой шутке. Поинтересовался своим высоким тенарком, а почему бы вам, сударь, не попытаться выиграть тендер в честной борьбе? Сидел, откинувшись в кресле за антикварным письменным столом, длинный, как верста коломенская, топорщил пиратские закрученные в стрелки усы, смотрел веселыми наглыми глазами на выкате, и тенорок у него тоже был наглый, козлиный. Не дождавшись ответа, сочувственно покивал. «Понимаю, непривычно, как-то не по-нашенски, это не по-российски. Предлагаю другой вариант. Вы получите бюджетные деньги Гуина, а я получу 26% акций вашей компании «Интертраст». От нее пованивает лагерной парашей, но бизнес солидный, обреченный на стабильность». «Сколько?» — переспросил Мамаев. «26%? Я не ослышался?» «А на что, собственно, вы рассчитывали?» — поинтересовался Буров. «На то, что я не умею считать?» «Умею, сударь. На то, что я занимаюсь благотворительностью?» «Я не занимаюсь благотворительностью, а вы не мать-одиночка. Да, 26% блокирующий пакет». «Хотел бы я знать, что вы называете грабежом среди бела дня». «Тоже не устраивает», — заключил Буров. «Дорого, да? Тогда у вас есть только один выход. Закажите меня. Киллер обойдется вам гораздо дешевле». «Спасибо за совет», — выдавил из себя Мамаев. «Я подумаю». «Подумайте, сударь, подумайте. Только учтите, что завтра будет дороже. За сим прошу извинить. Меня ждут дела. Всех благ». Мамаев вышел из Народного банка, не поднимая глаз. Его корчило от унижения, трясло от ненависти. Дело было даже не в грабительских условиях сделки, предложенных Буровым, в чем-то другом, гораздо более важном. Буров разговаривал с ним как с сявкой, как пахан с сявкой. Мамаев чувствовал себя опущенным, вышвырнутым к параше. Положение было отчаянное. Отдать Бурову блокирующий пакет акций Интертраста значило утратить контроль над своей компанией. Даже мысли об этом Мамаев не допускал. Хоть и в самом деле нанимай киллера. Он сделал бы это без колебаний. Ты пахан? Ну так и разговор с тобой будет, как с паханом. Но что это даст? С Буровым или без него уполномоченным банком Гуина все равно станет Народный банк. Вариант был только один. Буров сам должен отказаться от обслуживания счетов Гуина. Как этого добиться? Задача не имела решения. Но Мамаев нашел выход. Он заставил Бурова утереться. Он нашел решение, которым можно было гордиться. Он и гордился. Про себя. Потому что рассказать никому не мог. Даже Зинаиде. Даже своему водителю и телохранителю Николаю, которому доверял больше, чем любому из своих сотрудников. Все прошло как нельзя лучше. Право на обслуживание счетов Гуина получил Евроаз. Народный банк отозвал свою заявку в связи с финансовыми трудностями, вызванными отказом правительства Кириенко платить по ГКО. Для любого человека, который хоть что-то понимал в финансах, объяснение выглядело дичью. Кто же отказывается от бюджетных денег, да еще в обстановке кризиса? На осторожные расспросы партнеров о том, как ему удалось разрулить ситуацию, Мамаев отвечал: Что главное в бизнесе? Умение найти компромисс. Если же партнер недовольствовался ответом, Мамаев наклонялся к нему и доверительно спрашивал: «А вы умеете хранить коммерческую тайну?» «Как швейцарский банк», — заверял собеседник и развешивал уши. Мамаев делал строгое лицо и говорил: «Я тоже». И громко, с удовольствием хохотал, подтверждая свою репутацию человека прямого, бесхитростного, но с которым лучше не связываться, себе дороже.